«Доброе утро!» «Хорошо, спасибо. Быстро вы обернулись. Попроси, пожалуйста, заделать Гурову омлет с помидорами, а мне пожарить картошки с салом. И не забудьте накрошить туда лука. Кофе покрепче. С каждым днем, пардон, начну дрыхнуть я все хуже и хуже. Кстати, все найденные ценности подробно опишите. Копайте происхождение крупных камешков. Может быть, удастся узнать что-нибудь о наследниках некоторых вещичек. Церковную всякую штуковину в отдельный список. Потом тараньте все сюда. Пусть подышат чудные вещи свежим воздухом. Не гнить же им до конца света в земле, в бетоне и в печных вьюшках. А мы с Гуровым ими полюбуемся. Монет, слитков и прочего рыжего дерьма не приносите. Все. Ну, как письмецо, гражданин Гуров? Вы обратили внимание на то, что одной из важнейших своих заслуг Волочков считал формирование отряда красных дьяволят? Молодежь нового типа, прошедшая через горнило беспощадной ненависти кулаку, главному врагу рабочего класса и крестьянской интеллигенции, молодежь, все пять чувств, которые я старался всеми силами привлечь на службу классовому чутью, основной эмоции, унаследованные нами от Ильича и развитой Иосиф Виссарионович лично вами. Обратили внимание? Вот он сидит передо мной, зажравшийся и старый красный дьяволенок. Операции по уничтожению кулака как класса описаны довольно подробно в этом замечательном документе, который сам сатана, дьявол и чертилов приобрел бы у меня за пару килограммовых изумрудов. Хлебными излишками и Влачков, и вы, дьяволята, считали тогда последний пуд хлеба у нежелающих вступать в колхоз, ибо вы считали только пролетария человеком труда, крестьянина же паразитом, грабящим землю, пьющим, само собою, льющееся из крови титик молоко и жрущим мясо убитой на тучных лугах скотины, жрущим, жадным, поставившим себе целью уморить город и пролетария голодом. Вы уходили и оставляли после себя подыхать голодной смертью уцелевшие души, но... Ладно уж, это я сейчас процитировал кусочек гневной юношеской статейки, сочиненной в уме. В ней же я задавал Западу, благоговейно взиравшему, как Сталин и легионы Понятиевых и Влачковых наматывают на руки наши кишки, наивный вопрос. Неужели и ты, Запад, допустишь, чтобы твои мужчины, твои бабы, твои дети, нажрамшись ложных идей, ополоумели вдруг, взбесились, ослепли и стали пить кровь своих кормильцев-крестьян? Наивный, конечно, вопрос, наивный, но восхищает меня хитромудрый расчет дьявола, который не смог в свое время искусить Христа хлебом. Не смог, изговнился весь от обиды, начал мутить воду в Европе и, наконец, через 1911 с лишним лет мучительных исканий, небольших побед, частых неудач и, казалось, окончательных поражений, вдруг, совершенно неожиданно для себя, с помощью своих бесов, большевиков и безумной интеллигенции, нашел поддавшихся на искушение хлебом российских пролетариев. Потер Асмодей ручки. Грабь, говорит, ешь от пуза, товарищ. Крестьянина я объебал начисто, землю я ему пообещал, но не увидит он ее, товарищ, как своих ушей. Он не хозяином земли станет, а рабом ее крепостным. И хер ему в горло, а не второго царя-батюшку, освободителя. Ешь, товарищ, будет у тебя молока и хлеба вдосталь за то, что принял ты мое искушение. Спасибо тебе, ешь! Мужика прикую я к земле, носом он, сукоедина, пахать ее станет. Слезой и соплей удобрять, лишнего не получит на трудодень. Все ты съешь, товарищ, и твои вожди. Лопай, пока припасы есть российские. Все-таки заносит меня, гражданин Гуров, хотя приятно, что вы слушаете с интересом и даже просите продолжить мою мысль. Ах, вы и сами думали, что в 17-м произошло что-то не то? Прекрасно. Когда же вы начали думать об этом? Не тогда ли, когда стали вам платить за усердие меньше, чем вам хотелось бы, как человеку, бывшему ничем, но вдруг ставшему всем? Хорошо. Оставим на время этот разговор. Неохота мне сегодня трепаться и философствовать. Однако мысль закончить надо, а то она не дает покоя. Дьявол, в общем, своего добился. У него ведь не было благотворительной цели — накормить массы. Хлебушком он заманил эти массы в клетку, дал последнему вошедшему в нее поджопник и захлопнул дверцу. Граница на замке. Что из всего этого вышло, сами видите. Хлеб у всего мира покупаем, а жрать трудовой массе нечего. Отравление ложными идеями кончается паршиво. Кровавые блевотины с кусками сердца, вечная горечь души, вонь пропаганды изо рта и мозга и так далее. А если бы, кстати, не совершенно созданы Сталиным системам надзора, не палачи вроде меня и тучи красномордых карателей, если бы не рабский крестьянский труд, то разбежались бы колхозники, как зайцы из зоопарка, по всей 1/6 части света. Ни одного райкомовца, ни одного обкомовца. И гусей покрупнее допросил я, и каждого вызывал на откровенные разговоры. Они ни капли даже не сомневались в том, что призваны именно надзирать, погонять, выжимать соки и карать крестьянство, эту архиреакционную массу этих врожденных собственников, тормозящих движение рабочего класса к заведомо недостижимой цели, к мировой коммуне. Почему, спрашиваете, вы недостижимы? Могу ли я это доказать? А если не могу, то толковать о заведомой недостижимости заветной цели по меньшей мере невежественно. Не могу, признаюсь, доказать. Я не Ленин, который умело брякнул учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Я всего лишь осмелюсь сделать одно маленькое замечание. Одну поправочку к этому тупейшему и наглейшему афоризму. Одну позволю я себе поправочку. Учение Маркса всесильно, потому что оно неверно. Подумайте об этом на оставшемся у вас от всех ваших ценностей досуге, гражданин Гуров. Подумайте, и вы, возможно, согласитесь с тем, что верное или хотя бы относительно истинное учение не обращает к себе насильно, как вокзальная блядь пьяного, потерявшего голову командировочного. Мне ведь в свое время тоже пришлось зубрить краткий курс истории ВКПБ. Вот и являлись в мою голову от зубрежки и печального опыта жизни мысли, которыми я сейчас поделился с вами. Юношеские, опять-таки, мысли. На чем мы остановились? Нет, не на том, что в провинции жрать нечего. Мы на письме Влачкова остановились. Я вижу, что даже вам не по себе стало при чтении перечня чудовищных карательных дел этого верного ленинца-сталинца. Письмо это без особых сложностей попало в мои руки. Недели две Влачков ходил тише воды, ниже травы, не стрелял в тире, не пил, не устраивал бардаков, купил на собственные сбережения инструменты для духового оркестра и преподнес их детдомовцам, детям врагов народа. Ну и дули, детишки несчастные, если завтра война, вместо сердца пламенный мотор, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. И захожу я однажды к Влачкову прямо в обкомовский кабинет. Псы дожидались меня на улице, в Эмке. «Привет, — говорю, — надо поболтать, и неплохо бы сделать это у вас дома за рюмочкой, да под грибочек. Едем к Влачкову». «Едем, и напрягаю я весь свой порядком изощренный к тому времени у Мишка, с какой стороны забить мне этого матерого вепря, с какой стороны, уж больно он неуязвим». А брать его пора, пора. Не то поздно будет, переждет падаль, пока ежовщина стихнет и сам еще порубает вокруг себя всех явных и скрытых врагов. И меня задеть сможет. Брать его, суку, надо. Брать. По дороге болтаем о боях в Испании, о зверствах фашистов, в Германии, об ужасах концлагерной жизни арестованных в Берлине товарищей, о стахановском движении и так далее. Приезжаем. Псам незаметно приказываю вызвать 20 рыл из спецохраны, оцепить дом, никого не впускать и не выпускать. Сидим, пьем, закусываем, продолжаем болтать. Но и Влачков, чую я в страшном напряге, и сам я никак не додумаюсь, как мне его получится схавать. Не вписывается Влачков ни в один сюжет, не влазит и все. И вдруг меня совершенно, как писателя, осеняет вдохновение и является образ дела. Кого-то, говорю, напоминает мне ваша трубка. Бледнеет Влачков, и чего уж я, откровенно говорю, не ожидал, раскалывается от полноты скопившегося за 2 недели страха. Да, признается, пошутил я однажды на пикнике в заповеднике, что очень смахивает моя трубочка на лицо Феликса Эдмундовича. Понимаю, говорю, что не было у вас никакой задней мысли, но шутили вы зря. Этим воспользовался Понятьев. Донос его дошел до Ежова и возвратился к нам с печальной визой расследовать и наказать виновных. Официально, говорит Лачков, я никогда в этом не сознаюсь. Это было бы равносильно подписанию себе сурового приговора. Все свидетели того шутливого, безобидного разговора, кроме Понятьева, расстреляны как враги народа, каковыми, очевидно, они и являлись на самом деле. А против Понятьева я и сам кое-что имею. Раз для спасения своей шкуры решил меня заложить, то его заложу 10 раз, 20, 100 раз заложу, сволочь! Вот это везуха поперла, вот это везуха. А вот скажите, говорю Влачкову, с большим намеком на ложность беспринципной защиты, не упоминал ли как-то по пьянке Понятьев, как он вместе с Лениным участвовал на первом субботнике? Подумайте, не рассказывал ли Понятьев, как он и еще несколько чекистов, переодетых в рабочих, несли вместе с Лениным бревно? Вспомните, ведь недавно на допросе один из горе-энтузиастов коммунистического труда сознался, что по заданию эсеров свалили всю тяжесть того бревна на больное плечо Ильича, и это обострило течение болезни мозга вождя. Ну, сволочи! Ну, гаденыши, они не дремали! Я готов подтвердить признание эсеровской мрази, говорит Лачков, и вспоминаю, как в 23-м Понятьев с ухмылкой сказал нам: «Ильич долго не протянет, пишите, товарищ Шибанов». Целые сутки записывал я свидетельские показания Влачкова по будущему делу вашего папеньки. А теперь говорю Влачкову, на вторые сутки нашей с ним беседы, ответьте откровенно, считаете ли вы действительно похожей Харри Асмодея, которой набиваете голландский табачок, на лицо Дзержинского железного нашего Феликса? «Да», — отвечает, — «считаю. Но это, разумеется, между нами», и попыхивает своей трубочкой. Трубка, кстати, старой работы, поэтому ни о каком заведомом издевательстве над рыцарем революции не может быть и речи. «Абсурд это», — говорит Влачков, — «я никогда не подтвержу своих тогдашних случайных слов. А вы, товарищ Шибанов, если поможете мне выкрутиться из подлой истории, я вас даю слово коммуниста, сделаю начгородотдела НКВД». «Нет», — говорю. «Вы со смыслом отметили необыкновенное дьявольское сходство Дзержинского с Мефистофелем и должны в этом сознаться. Ничего вам за это не будет, потому что я квалифицирую вашу аналогию как в высшей смысле воинствующе атеистическую. Да, вы считали Дзержинского красным дьяволом, то есть борцом с Богом, и не случайно назвали юнцов нового типа красными дьяволятами. Ведь не случайно? И тогда, естественно и логично будет объявить доносчика Понятьева скрытым врагом атеизма, не признающим богоморческой миссии нашего ленинского ЧК. Ленин, между прочим, больше смахивает на Асмодея, чем Дзержинский, тем более Сталин курит трубку. Чуете, куда я гну? В общем, я запудрил Влачкову мозги окончательно, и он распустил нюни, подписал все, что я накатал на 10 страницах, и тогда... Не сумев побороть годливость и ненависть, я взял его рыло в свою руку, как брал я ваше, гражданин Гуров, и привел к сущностному виду. «Мразь, — кричу, — гнида! Пятая колонна! Шакал троцкизма! Ну, воришь, на каждом шагу подстираешь Сталину! Фашист! На колени!» Но каково душевное состояние подследственного, чья рожа попала в мою лапу, вам известно, гражданин Гуров. То же самое испытал и Влачков. Бухается мне в ноги, прижался щекой к голенищу, воет, прямо не плачет, а воет: «Спасите, Шибанов, спасите! Все ваше, все отдам, спасите! Рядовым социализм строить буду!» «Врешь, — говорю, — пропадлина зиновьевская и каменевская сука! Давно за тобой наблюдаю, ты в партию пробрался для личного обогащения. Социализм для тебя, бухаринская сикапрыга, лучший способ обворовывания аристократии, рабочего класса и крестьянства. Ты дошел до крайнего предела, куря трубку, символизирующую черепа товарищей Ленина и Дзержинского одновременно. Ты, гаденыш, как бы намекал этим, что наша идея — дым, дым, дым. Признавайся, где у тебя притырена трубка с лицом товарища Сталина? Ты почему переебал всю городскую комсомольскую организацию? Ты что этим хотел сказать? мерзкое насекомое, встать! У меня на голенищах соль от твоих поганых слез выступила. Встать! Это я не вам, гражданин Гуров. Сидите. Шагом марш в тир. Идем с Лачковым в тир. Вернее, иду я, а он ползет за мной на карачках и воет. Спасите, товарищ Шибаев, спасите! Приходим в тир. Снимай, говорю, паскуда рыковская, портреты классиков марксизма-ленинизма и ставь к стенке. Ставит беспрекословно. Полную наблюдаю в этом огромном, сильном еще звере атрофию воли и отсутствие инстинкта сопротивления. Поэтому спокойно даю ему его же боевую винтовку, патроны и командую. Из тира ни один звук с воли не долетал. И командую: по основоположникам научного марксизма, научного коммунизма, Марксу, Энгельсу, пли! Смотрю, по дырочке появилась в марксовой бороде и энгельсовом лбу. По вождю мирового пролетариата Ленину, целься в правый глаз, пли! В левый, пли! По гениальному продолжателю дела Ленина, по лучшему другу детей, врагов народа, дорогому и любимому товарищу Сталину, пли! Встать! Встает Лачков. Я, говорит, вдруг совершенно по-стариковски, одного теперь прошу у вас, товарищ Шибанов, скажите мне, что происходит, что? Человеческий мозг понять этого не в силах. Отвечу, говорю, обязательно, но сначала подпишите вот этот протокол допроса. Заполню я его завтра сам. Вы только подпишитесь вот здесь и здесь. Расписывается, руки дрожат, хотя целился тухлая крыса в своих милых классиков, и рука его не дрогнула, тварь. Еще раз напялил я ему скальп на лоб и вдавил глаза в глазницы. Затем увожу во внутреннюю мою тюрьму. На завтра же пускаю по городу слух, что взят Лачков с поличным, когда курил табак из черепа Ленина Дзержинского и пьяный стрелял в тире по всем вождям, тренируя глаз и руку для будущих покушений. Дело его оформляю артистически. Докладываю о нем самому Ежову и прошу разрешения зажравшуюся в обкоме сволоту расстрелять лично. Получаю карт-бланш. Прихожу к Лачкову в камеру. Вам не надоело слушать? Прихожу и говорю, желали вы узнать, что происходит. Происходит, говорю, возмездие. Всего-навсего. Я граф Монте-Кристо из деревни Одинки, Шилковского района. Смотрите, помните, как жгли вы ее с Понятиевым? Помните, как стреляли в лоб безоружным кулакам? Помните, как сложили трупы в поле, чтобы волкотня обглодала их? Помните? Я говорю, сын Иван Абрамович, который Сталину письмо относил, а ответ от Понятиева получил, помните? Вот взгляните теперь на ваше письмо. Видите? Это я сталинским почерком вынес вам приговор. Расстрелять, как бешеную собаку, не избавившуюся от головокружения от успехов. Иосиф Сталин. Не буду скрывать, гражданин Гуров. Стоял я тогда в камере и распирала меня от кайфа замастыренной мести, распирала и с наслаждением испытывает чувство тоски и годливости. Глядел я на крысу, потерявшую от страха человеческий облик. Да, крысу. И вы крыса, и папенька ваш был крыса. Помолчите, Гуров, не выводите меня из себя. Но это, говорю, еще не все. Кроме возмездия, происходит реставрация демократии в России. ВКПБ распущена, земля отдана крестьянам, рабочие будут участвовать в распределении прибыли, интеллигенции гарантирована свобода творчества, мир ожидает вспышка русского ренессанса, Сталин избран президентом страны и приглашен на совещание Большой Четверки, где красной заразе будет объявлена тотальная война. Доходит это до вас, Волочков? Удар я, сам того не сознавая, нанес этим бредом самый страшный, попавший в самую жилку волочковской жизни. К тому же в камеру с улицы доносились веселые вопли пьяных от пропаганды энтузиастов, у которых за столом никто не лишний, когда просыпается с рассветом вся советская земля, и лучше которых не умеет смеяться и любить никто на белом свете. Слышите, говорю, как ликуют широкие массы? И он поверил. Он поверил, и это было самое ужасное в той истории, коротеньком эпизоде из моей долгой кровавой деятельности. Он снова бухнулся мне в ноги, он слизывал с головок моих шевровых сапог, отличные были сапоги, городскую грязь и блевотину. Он клялся, что давно почувствовал порочную природу большевизма и того, что большевистские лидеры, вопреки законам логики, экономики и просто очевидности, называют социализмом. Он давно почувствовал это, он ужасался не раз, ужасался в душе тому, что происходит, тому, как разрушается сложившаяся веками структура человеческих отношений, как насильно уничтожаются все связи людей с родовыми, материальными и культурными ценностями. Он ужасался, но ужас души относил к слабости своей веры в историческую необходимость происходящего, где лишняя тыщенка жизни, не поддающаяся учету страдания и беды, дерьмо и мелочишка по сравнению с кушем, который предстоит сорвать коммунистам с банка истории. Он верил, видите ли, он слепо верил, и вера его сучья, несмотря на ряд решительных сомнений, одержала верх над ревмя ревущей от перекромсанной энтузиастами действительности, которая падла такая плевала на усилия энтузиастов и старалась слабеющими руками засунуть обратно во вспоротый живот выпущенные внутренности, бедное сердце, нежную печень, несчастные свои кишки, отбитые почки. И вот теперь, простите, товарищ следователь, вы не можете не поверить мне, что я предчувствовал события, происходящие за окнами моей тюрьмы. Спасите меня. У меня есть опыт. Я знаю, кого карать. Я буду карать беспощадно. И последним покараю себя. Но сниму перед заслуженной смертью хотя бы часть вины с коварно обманутой временем души. Вы думаете, спрашивает мерзавец и садист, мне хотелось расстреливать работящих и зажиточных крестьян? Думаете, я теперь не сожалею, что вел себя не лучшим образом в том эпизоде? Забыл, простите, название вашей деревни? Спасите меня! Спасите! Простите и позвольте задать 2 или 3 вопроса. Ну, задавай, говорю, мразь. Значит, Сталин все эти годы воплощал в жизнь свою гениальную стратегическую идею? Значит, он изнутри подрывал объективно порочное учение Маркса, развитое в одной отдельно взятой стране Лениным? Разве жертвы, которые принесло доблестное дворянство, интеллигенция, аграрии, генералитет, офицерство и пролетариат, были не напрасны? Напрасны, говорю, были жертвы, содрогнувшись от того, что держит Россию в руках, как урки, камеру, ублюдки вроде валявшегося у меня в ногах. Почему, удивляется, жертвы напрасны, если в конце концов здравый смысл победил объективно антинародное прожектерство органически чуждого мне большевизма? Со мной, гражданин Гуров, хотите верьте, хотите нет, произошла в тот момент странная херовина. Та точная и безжалостная шутка насчет реставрации сменила и в моей собственной башке какие-то шарики. Зашел у меня гипофиз за гипоталамус, и, обезумев, на некоторое время считал я Россию, внезапно реставрированную и очистившуюся от дьявольщины, сущной реальностью, данной мне, как толкует лектора, в ощущение. «Да», — говорю я и сопливившимся, и изрыдавшимся Волочкову, «напрасны были жертвы гражданской войны, разрухи, голодухи, раскулачивания, напрасны. Их могло не быть, могло их не быть, вот в чем дело. Их могло не быть, если бы десяток другой вождей, заразивших, таких как ты, социальную зависть и вздремнувшую было страсть убивать, оправдавших и снабдивших вдобавок всех вас совершенными приборами самооправдания, если бы, повторяю, десяток другой вождей, очумевших от обольстительной идеи, здоровые силы общества вовремя изолировали бы к ебени матери, как убийцы безумцев, то и не было бы принесено никаких напрасных жертв народами Российской империи. Царство небесное жертвам, царство небесное. Вы совершенно правы. Боже мой, как вы правы, говорит эта гадина. А в душе моей разливается мир, печаль разливается светлая в забывшейся душе моей. Слава тебе, Господи, все позади. Еще один кусок дороги вымощен трупами. Может, последний он, Господи? Помахали, говорю, сабельками, позагоняли штыков под ребра. Перевыполнили, говорю, вы норму по выпусканию накопленной за долгие нелегкие века здоровой народной кровушки, мужицкой, красной и дворянской голубой. Хватит, говорю, гражданин Влачков. Погужевались вы за 20 лет? Достаточно. Икры пожрали из царских сервизов, фазанов пощипали, белой рыбкой на золотых подносах побаловались. Хватит. Стыдно и подло, говорю, слезами и кровью напрасных жертв платить за бульканье в завистливом желудке. Стыдно бабенок своих одевать вздрюченные с дворяночек и купчих горностаи. Стыдно ездить со шлюхой вдвоем в отдельном спецвагоне спецсанатории имени Ленина закрытого типа. Больше, говорю, не вызовешь ты, козел вонючий, девчоночек из основанной тобой балетной школы имени Крупской на загородную виллу. Не вызовешь, сволочь. У тебя достойного отпрыска знаменитого разночинца Влачкова от злоебучей нигилистки Блохиной конфискуется все имущество, бесценные коллекции монет, оружие, пропуска в столовую ЦК ВКПБ, особняк, две дачи, свора борзых, драгоценности, мотоциклы, автомобиль Покард, скаковая кобыла Марлена от Маркса и Энгельсины, северский фарфор, трофейные персидские ковры узбекских басмачей, платиновые челюсти еврейских банкиров, панагея Гермогена, импрессионисты, нонконформисты, колье княгини Белобородовой, библиотека Милюкова, микроскоп Карла Линнея, телескоп Джордана Бруно, яхта Машенька П. Конфискуется у вас личный кинозал, скрипка Гварнери, посмертные маски Пушкина, Бетховена, Николая Островского, семена лотоса, иконы, прялки, самоцветы, церковные утвари, афорты Рембрандта, жерандоли, секретер графа Воронцова, гобелены, английское серебро. Все у вас конфискуется, гражданин Гуров, к ебени бабушки. И этому ли вас учили господин Маркс со скромным товарищем Лениным? Извините, гражданин Гуров, что по зоопарке перепутал вас с Влачковым, а часть его награбленных ценностей с вашими. Извините. Но я, говорит Влачков, можно сказать, сохранил все это, кроме пропусков в столовую ВКПБ для народа, тогда как масса сокровищ сожжена и погибла, масса продана Лениным Сталиным, да, я могу это утверждать Сталиным за границу. Если он теперь президент Демократической Республики России, то пусть тоже несет ответственность за участие в чудовищном эксперименте и сокрытии своего стратегического плана реставрации капитализма от крупных партийных работников. Если вопит Влачков судит меня, то пусть судит и Сталина проклятого, и Кагановича, и Молотова, и всех-всех буденных бандитов. Я берусь помочь вам, гражданин следователь, вскрыть все злодеяния нашей партверхушки. Берусь. Не нужно, говорю, обойдемся. Промышленность наша — говно. Сельское хозяйство — чахоточное. Но органы наши — самые лучшие в мире. Обойдемся, разберемся, кому сопли утрем, кому свинца взад вольем, пробку из-под шампанского вставим и в присядку плясать заставим. Буквально в каком-то помрачении обрисовал я Влачкову, которому почему-то твердо обещал в те минуты сохранить жизнь, административно-хозяйственное устройство матушки России, пережившей ужасы марксистского эксперимента. Мы, говорю, объявим всему миру о его успешном окончании, то есть поясняю о том, что 20-летними опытами полностью доказана морально-экономическая порочность якобы диктатуры пролетариата, а также закономерность разрушения производственных отношений и уродливость развития производительных сил при так называемом социализме. Объявим, говорю, совершенно уже обалдевая, еще об одной классической закономерности. Закономерности возникновения на месте законной власти, свергнутой не без помощи части населения, введенного в заблуждение кучкой фанатиков, авантюристов и урок, власти новой, советской власти, служащей мощным орудием подавления и уничтожения всех свобод, всего народа, включая ту его часть, которая, дура глупая, под балдой сивушной, отдала свою законную, свою несовершенную, свою временами мудацкую, глупую, слабую, беззаботную, гулявую, но все-таки свою законную власть в руки влачковских, жестоких, жадных, похотливых, ленивых урок. Вы, говорю, понимаете, что вы и ваша свора вплоть до инструктора райкома Урки. Понимаете, что вы выводили народ на общие работы, наблюдали за ним, погоняли, предписывали, выжимали силы и соки, хлестали нагайками, когда он не соответствовал вашим представлениям о трудовых темпах, затыкали протестующие глотки пряниками, кляпами, позором, пулями, отвлекали подавленных рабов от их собственных человеческих и социальных интересов ужасными сказками о вредителях, диверсантах, саботажниках, троцкистах, инженерах, военных, чемберленах и о безоблачном небе Испании. Понимаете? Понимаю, говорит, и приветствую. Что, спрашиваю, приветствуете? Демократическую Республику Россию во главе с великим Сталиным. Сталин, говорю, теперь президент, и поэтому никак не может быть великим. Со временем он тоже ответит за злоупотребление служебным положением. Это правильно, говорит Влачков, наглее оживая, это демократично. Отвечать надо всем, голосуя обеими руками. Но как нам теперь быть, с позволения сказать, с товарищами Марксом, Энгельсом, с Лениным, наконец? Тут я, гражданин Гуров, безумно захохотал. Задохнулся от хохота, снимая, очевидно, перманентные стрессы, как теперь говорят, и чуть было кретин не погубил себя. Забылся, заелся иными словами, и весело хохоча, и заикаясь, начал пороть Влачкову всякую херню насчет Маркса, который отныне на портретах будет выглядеть выбритым и подстриженным наголо, как зэк, насчет Энгельса и Всероссийского общества лжеученых, названных его именем, и насчет Ленина, которого уже в черне решено перезахоронить на Хайгетском кладбище рядом с Марксом. Об этом ведутся переговоры с мэром Лондона. Влачков тоже захихикал, залыбился. А что, говорит, с мавзолеем сделаем? Мавзолей, отвечаю, теперь называется «Застывшая музыка». Там будет репетировать джаз Утесова, веселые ребята. Вот тут-то в камеру вваливается мой коллега Круминч, который у Шекспира воровал сюжеты для своих дел, видит следователя и приговоренного к высшей мере хохочущими и говорит, глядя подозрительно, что это у нас тут за вакханалия, и не поехал ли я случайно от служебных перегрузок? Нет, говорю, моментально очухиваясь, все в порядке, просто прибег к небольшой психологической экзекуции. Уделывай его быстрее, говорит ворчливо, там стол царский накрыт, тебя все ждут, какого черта? Как царский стол? Как царский стол? Как царский стол? Бормотал, белее пятясь от меня в угол Влачков. Он сжался от жути. Было мне страшно, что такое громадное тело на моих глазах сокращается до ничтожества, словно хочет оно стать недостижимой для пули, мечущейся в пространстве точкой. Забился в угол, дальше некуда. Иду на него, пистолет доставая, досылаю на ходу патрон в патронник. Вот они, падаль, последние на твоем подлом веку звуки. Клацканье стали, подковок моих звон по мертвому бетону. Как так царский стол? Как так царский стол? Залазит Влачков от меня в парашу. Зловонная жижа полилась через край. Как царский стол? А вот, говорю, как. В Екатеринбурге подставной был царь расстрелян. С подставной семьей. Царь же, батюшка, в Кремле истопником работал и въезжает сегодня в наш город на белом коне, а обыватель, забывший, Боже царя храни, горланит поэтому, мы покоряем пространство и время. Для тебя же, говорю, убийца, вор и, блядь, сейчас кончится и то, и другое. И вот тут спокойно и с безмерной тоской, чувствуя неотвратимость изгнания из бытия и поэтому истерически спеша, снова задал мне Влачков вопрос, который потом не раз вырывался передо мной из мерзких и чистейших, и из бездушных и божественных, из твердых и побелевших от ужаса уст. Но что же происходит? Что? Ведь человеческий мозг не в силах понять происходящее. Мой батя, Иван Абрамыч, говорю на ухо Влачкову, чуть не блюя от зловония, но боясь, чтобы меня не подслушали, батя мой родной Иван Абрамыч тоже не в силах был понять происходящее, когда лыбился ты и пьянел от страсти убить и целился в его лоб. Ты целился. И ты вспомни, как стоял он с дружками перед тобой, Понятиевым и всей вашей сворой. Вспомни, сука. Секунду. Нет, 5 секунд даю тебе на жизнь, но только для этого воспоминания. Вспоминай! Вспомнил? Батя мой умер как человек и чистым предстал перед Богом. Ты же представь, как через секунду смешается твоя кровь с мокротой, с говном и мочою. Но если суждено тебе увидеть на том свете не родившиеся еще души, то ты им передай от меня пару слов насчет того, как нужно вести себя на земле, как бережно нужно обращаться со своей и с чужой жизнью, и предупреди, серьезно предупреди, чтобы никогда в будущей жизни не пели не родившиеся еще души дьявольскую песенку «Интернационал». Я еще что-то, не помню, что именно, болтал, и вдруг опомнился. Я болтал с мертвецом. Пустил, черт побрал, пулю в рот Лачкова, очевидно, где-то между словами «вспомнил», и батя умер. Вышел я из камеры, сожалея, что из-за моей халатности не передаст Влачков пожеланий не родившимся еще душам, и поэтому дал себе железное слово не пускать больше пуль во лбы и рты подследственных, прежде чем не изложу им как следует свою последнюю просьбу. Согласитесь, гражданин Гуров, грех не воспользоваться такой чудесной оказией. А теперь спать, спать, спать. Вы, между прочим, очень странно вчера смотрели на меня в конце рассказа. Вы словно пытались заглянуть в мои планы относительно вашей персоны. Вас так и тянуло в бездну, куда лично мне, откровенно говоря, сейчас заглядывать неохота. Ничего я не знаю. Ночью вы пытались пролезть через окно сортира в сад, но получили резиновой микстуркой между рог, упали и разбили об толчок-то колено. Бабо? А ведь я не раз предупреждал, не вертухайтесь. Я также знаю о вашей попытке, выражаясь романтично, подкупить стражу золотом, серебром и бриллиантами. Как не глупый человек, вы должны отдать должное неподкупности моих гавриков. Выкладываете, кстати, в связи с этим, адресок еще одного тайника. Вот так, отлично. Какая же вы богатая все-таки скотина. Мультимиллионер. И как чудовищно, по разным, разумеется, причинам, оба мы ненавидим советскую власть. У вас синдром Бендера, у меня Монте-Кристо. Если бы мы маханули синдромами не глядя, баш на баш, то я бы знал, что делать со своим. И сейчас знаю. Впрочем, вы тоже знаете. А знаете, кто притормозил вас тогда, когда вы уж было собрались лет 6 назад в командировку в Штаты? Я. Скромно и тихо, без тени торжества, повторяю, я. И, конечно, если бы не я, вам удалось бы провести с собой или переслать зарубежными гостями вашего зятя, скажем, колье княгинюшки Белобородовой, затем свалить и провести остаток дней в Голландии. Так примерно рисовалось вам ваше будущее. Я уж не говорю о 28-летней Белорозовой, как топленое молоко моей бабки Анфисы, голландки, которую вы забрызгали бы своей грязной спермой и произвели на свет пяток мальчуганов с тухлыми генами, абсолютно лишними и ненужными славному голландскому народу. В круиз средиземноморский не пустил вас тоже я, да, угадали. Торжественно открыть в Индии мясокомбинат тоже никак не мог я вам позволить. Я пас вас, теленочек вы мой, пас, и не брал только потому, что внутренне не дозрел еще до последнего разговора с вами. Но не раз бросало меня в черный пот от мысли, что вдруг каким-нибудь странным образом из-за советского распиздяйства, недогляда, случайности, наконец, удастся вам намылиться из пределов обворованного отечества, а мне утречком сообщают эту новость, и я глупо раскрываю свою варежку, затем сжимаю желваки и полный мудак страстно обдумываю, как бы похитрей выдворить вас обратно. Ужасно. А вот понимаете вы, что вполне в моих силах переправить себя, вас и наши камешки через Турцию в ту же Голландию? Давайте попьем кофейку, погрызем греночки, расслабимся, сырные палочки передайте мне, сливки, пожалуйста, и колбаски кусок, благодарю. Итак, мы уже там, сидим в кафе, в душе покой. Невозможно представить более комфортабельного пути к далекой еще смерти. А милые голландцы и не подозревают, что за старички, что за персонажи российской истории, удачно выбравшиеся из ее кровавого свинцового потока, попивают на их глазах кофеек, и один из них провожает сальными глазами молодые, упругие попки, рвущиеся на волю из джинсов, и спрашивает другого, нежно укрывшего в громадной лапе, как в теплом гнезде, беленькую, чтобы она, не дай бог, не остыла, чашечку турецкого кофе. Спрашивает, урча от счастливейшего из возможных под луной состояний, стариковской беззаботности. А не сыграть ли нам, гражданин следователь, в шахматишечки-шашечки? И тот другой, обращающий на себя внимание прохожих голландцев, скучной лошадиной рожей, соловянными глазами, тихо и печально, что никак не вяжется с его внешностью, и, соответственно, изумляя добрейшего официанта, тот другой, горько и задумчиво, отвечает: «Нет, не сыграть, ибо не переплывут через лету царь с царицей на ладье деревянной в Екатеринбург, не причалит ладья деревянная к стенке той самой, с нее не смыло время мальчишеских буквок «папа плюс мама равняется любовь», не пройдут царь с царицей, пропустив впереди себя принцесс и принцев, через смертную стенку обратно в живое бытие, и не выронит цесаревич Алеша в проломе стены и сердце пульку, что тогда залетело в него, не нагнется поднять ее и не скажет Алеше: «Царь-батюшка, мы ждем вас, Алексей». «Послушайте, свинья, я просил вас или не просил передать мне кусочек колбаски, сволочь? Просил или не просил? Так какого же хера вы сидите, жрете, пьете, так сказать, а колбасу мне не передаете? Похамить захотелось? Я не изволил психовать. Я не желаю мириться с застольным хамством, сучара гнойная. Ты, я вижу, учишься потихонечку выводить меня из себя, не выйдет. Я сижу чинно и благородно, как в лондонском клубе, беседую с ним мирно о чем-то, вспоминаю, прошу передать мне колбаски, а он, видите ли, в этот момент был от нее черт знает как далеко. Ну, сволочь, он был далеко от колбасы. От какой колбасы? Вы были далеко, гражданин Гуров, от отдельной, любительской, языковой, салями, сервелата, московской, яичной. Отвечай, падла, не то я тебя... Получай, крыса. Крыса, крыса, действительно разотру мешок, набитый подлянкой, ложью, сукровицей, бриллиантами, зелеными моими соплями, интернационалом, родной мамой, чужим горем, изумрудами, орденами, родным папой, говном, портбилетом, предательством, мешок, набитый моими яйцами. Получай, я тебе сливок в харю плеснул, оживай, псина, мешок набитый. Ты сам колбаса. Да-да-да, ты не крыса, ты колбаса. Колбаса, разотру тебя, плевок, на текинском ковре. Колбаса! Рябов, быстро врача, быстро! Мне стакан валерьянки или пустырника. Битую посуду и жратву уберите отсюда к чертовой матери. Я не хочу есть. Странная вещь, гражданин Гуров. Те три дня, что мы не виделись, я по вас тосковал. О случившемся нисколько не жалею, поскольку действительно существуют ситуации, в которых коэффициент контроля над поступками равен нулю. Нулю! А колбаса, что уж тут поделаешь, вывела меня из себя. Как будто кто-то вдруг огулял меня по темечку палкой полтавской. В глазах поплыло красное облако с белыми точками, похожее на фарш любительской. И я слегка поехал справа налево. Вы, даю слово, показались мне колбасой, набитой черт знает чем. Вот вы сейчас подобрались внутренне, замерли и молитесь неизвестно кому, чтоб прошла мимо колбасная гроза. Надеетесь, что вспыхнул я исключительно от тяжкой для меня ассоциации с яичной колбасой. Неприятный, конечно, момент, неприятный, но не в нем дело. Просто поражает иногда мозг полная невозможность прочесть в один миг абсурдную чудовищность происходящего, если к тому же непонимание момента не может быть компенсировано поступком. Все клапаны закрыты. От вонючего пара помрачается разум. Поясню. Я ведь часто думал о вашей гениально хитрой многолетней деятельности. И вдруг, одновременно с тем, что вообразил вас колбасой, мешком набитым, в башке моей поехавшей, мелькнул образ народа, жрущего нынешнюю отвратительную колбасу, отдельную, чайную, любительскую, эстонскую, ливерную и так далее. Ведь это не колбасы, а разложившиеся трупы прежних колбас. Я уж не говорю колбас царских, но и довоенных, и послевоенных, сталинских. Оговоримся сразу, и вы не станете возражать, что эту псевдоколбасу жрет к тому же не весь народ. Жрут ее прибалты, хохлы, кавказцы, столичные обыватели, ленинградцы, реже жители городов-героев вроде Тулы и спецы из военных поселений закрытого типа. Год назад мне положили на стол данные экспертизы нескольких сортов вареных и полукопченых колбас, выпущенных в свет 30 мясокомбинатами. И чего только в колбасе этой нету. И крахмал, и жилы, превращенные новым, благословенным вами лично, гражданин Гуров, технологическим процессом в кашицу, и конина, и китовина морская, и шпик подохших свиней, и прочая мерзость, происхождение которой не смогли определить специалисты, а ее спектральный анализ привел в замешательство видавших виды ядерных физиков. Даже туалетную бумагу, поскольку она отлично ассимилируется с фаршем и увеличивает задарма товарный вес, ухитряются нафуговать в колбасу наши славные работники пищевой промышленности. Скоро в Киеве будет процесс по этому делу. Вы, между прочим, после нашей беседы наговорите на пленку о технических подробностях крупнейших махинаций последнего времени. Непременно фамилии главных мафиозов, не директоров мясокомбинатов. Простите, не понял. Да, конечно. Фамилии, которые вам даже произнести страшно, пожалуйста, на отдельную бумаженцию. Только не думайте, что я удивлюсь. Мне, извините за нескромность, известны о бытовой жизни наших лидеров, их баб и деток, такие подробности, что сообщи я о них, и у мирового коммунистического движения волосы на лобке встанут дыбом. Разумеется, не от стыда за коллег, от неосторожности их и глупости. Знакомый один генерал сболтнул мне, что то ли Гесс, Холл, то ли глава сирийских коммунистов умолили Косыгина закрыть продуктовые магазины «Березка», эти оазисы в мертвой пустыне, где ключом била жизнь из свежайшей вырезки, из говяжьих языков, из ветчинки, со среза которой стекала чистая слеза, где щекотал ноздри душок копченых колбасин, очищенная трижды водяра, была чудесна. Понимаю, вас, конечно, должна же удивлять моя озабоченность, вшивой социальной жизнью народа, и мое негодование по поводу мурлыкающего в прижизненном коммунизме начальства. Да, негодую, как экзальтированный гимназист, негодую, потому что... Сколько можно лгать? Потому что во мне орет не советский прирученный либерал, поглощающий засытным завтраком сам издат, а крестьянин во мне орет. Гены орут крестьянские, хотя пашу я не один десяток лет, не на земле, а в проклятых органах. Пашу, пашу, пашу, отлавливаю, казню сучару всякую, от красных безумных фанатиков до такого варья и вредителя, как вы, гражданин Гуров. Молчать! Раз я говорю, что вы вредитель, значит, я знаю, что я говорю. И отвечаю за свои слова перед совестью и народом. Он, видите ли, не вредитель. Нет, это ты бытовой вредитель, а не расстрелянная троцкистско-зиновьевская шобла. Понял, убийца матери собственной и предатель родного отца. Одна шестая часть света, как говорят шакалы-урки, девятый член без соли доедает и с утра до вечера брызгает драгоценными калориями и, получая взамен эрзац, пашет, сеет, жнет, плавит, выдает на гора, следует по чину, возводит, перекрывает, запускает, перевыполняет, добивается, внедряет, экономит, сдает срок, посвящает 60-летию миллионный метр ткани, спускает на воду, охваченный трудовым подъемом, закладывает, и не надо, гражданин Гуров, делать кислую рожицу, давая мне понять, что у вас зубы скулят от оскомины, набитой этой отвратительной фразеологией. Итак, одна шестая часть света и шачет, спины не разгибая, и якобы создавая материальную базу коммунизма, в которой сама не верит, а такие падлы, как вы, вводят в желудок строителей коммунизма сивуху, квашеную капусту, хлеб, картошку, сало, мороженую рыбу, макароны, крайне редко мерзлое мясо и прочую небывалую и невиданную в мире колбасу. А недавно один чекист из отдела пропаганды зазвал меня на пьянку. Премию он получил за удачную фразеологическую находку. Последнему юбилейному или ударному году, черт его знает, пятилетке достойный финиш. А может, СССР, страна развитого социализма, точно не помню. Что-то в этом роде. Рад как ребенок. Лично Суслов пожал ему руку и сказал, такие лозунги работают на нас, как заводы. Огромная в них заключена энергия. Спасибо. Ну, крупный фразеолог и закатил мощную пьянь. На даче, разумеется. Не вас мне удивлять тем закусоном и выпионом. Гвоздем пьяни был теленок, начиненный поросенком, а в поросенке растлевались, томились и млели фазанчики. И все это было прошпиговано заморскими пряностями, кавказскими травками, орехами, бананами, косточками гранатов и прочими радостями жизни нашего крупного демагога-фразеолога. Ел я, пил, тупо представлял репортаж об этой пирушке, показанной по вонючей программе «Время», и мысленно задавал вопрос милым диссидентам и мужам, и мальчикам. «Что же вы, дорогие, все толкуете о свободе слова, передвижении, печати, вероисповедании, психушках, геноциде, а о здоровье народа не договариваете?» «Да, гражданин Гуров, меня беспокоит здоровье народа. Меня волнует, что он жрет и что он пьет, потому что, в отличие от вас, козла, я, несмотря на свое палачество, вырождение и, возможно, безумие, остаюсь сыном своего покойного отца, Ивана Абрамыча». А он года за два, за три до начала порабощения крестьянства, говорил деревенским мужикам так: «Раз, братцы, земля теперь наша, то мы и ответствуем за нее перед Богом и людьми. Мы — ихние кормильцы. Пущай они там соображают свои железки, по небу летают, ток посылают в провода, музыку толкают на расстояние, под водой гуляют и на звезды зарятся, а нам их кормить, чтоб пупок завинчен был крепко, чтобы кровь в них играла взамен потраченной, чтоб баб своих сытых и белых они жарили в охотку и детишков русских и прочих рожали германцу на зависть. Вот как дело обстоит. Ежели кто мироедствовать начнет, мы ему скажем: не наживи килу, мудила, не портельному поступаешь, не дери с города три шкуры, не обгладывай его маслы, пущай он жиреет, а нам, само собой, перепадет от завода железобетонов и моторов. Голыми грабками мы с вами теперь Россию не прокормим и здоровье народу не обеспечим». Вот как говорил Иван Абрамович. А он прокормил бы Россию, прокормил бы. Да плевать мне, в конце концов, иной раз думаю, чем кормят свой народ абсолютно неподотчетные ему вожди, если сам народ безропотно сожрал и продолжает жрать такую тухлую, похабно лживую пропаганду, что даже мои сверхсекретные эксперты и спецы по психологии масс не в силах объяснить этот феномен. Все. Больше о колбасе ни слова. Миллионы, нажитые на ней, выйдут вам боком, гражданин Гуров. Хотя и погужеваться успели вы на своем веку как следует. Погулял красный дьяволенок по российскому буфету, хрен ли говорить. Завтра мы, пожалуй, отдохнем и двинемся дальше. И не прячьте улыбочку злорадную, не прячьте. Думаете, я не секу, чему вы в эту секунду улыбаетесь? Вспоминаете, сучка, как сидел я верхом на мерзлой колодине? Да? Полагаете, что беспокоит меня не здоровье народа и похабная гастрономическая изолированность вождей от масс, а кое-что иное? Говорите уж. Я даже соглашусь с некоторыми оговорками, что сосиски и колбасы — это фаллические образы моего ущербного подсознания. Против психоанализа не попрешь, как заявил мне на допросе молодой кровосмеситель. Можете похихикать, плевать,